Ада Гранатова. Няня для оторвы, дочери главврача. Глава 1. Если честно, этот ужасный день не задался с самого начала, но я не ожидала, что под вечер меня ждет еще большая подстава, и я получу неожиданное предложение, от которого нельзя будет отказаться. А пока я просыпаюсь, ни о чем не подозревая. За завтраком пытаюсь в очередной раз поговорить с папой о важном для меня вопросе. Начинаю, как всегда, издалека. «Пап, помнишь, мы с тобой договаривались? Я поработаю годик врачом, и если я пойму, что это не мое, ты мне разрешишь выбрать другую работу». Отец откладывает газету в сторону и пристально на меня смотрит. Я сглатываю. Папин взгляд красноречивее любых бранных слов. Хлопает рукой по столу, спрашивает. «Соня, ты опять о том, что хочешь променять священную профессию врача на какого-то там парикмахера?» Он специально ставит неправильное ударение. Начинаю оправдываться, чувствуя, как глаза увлажняются. Вот-вот заплачу. «Ну что в этом такого? Да, я люблю заниматься волосами, люблю их красить, и это, между прочим, хороший доход». Отец снова стучит рукой по столу, знак, чтобы я замолчала. Я вздрагиваю. Мама прибегает с кухни, у нее испуганный вид. Называется, хотела просто поговорить, а получился скандал. Отец продолжает. «Да разве это профессия? Парикмахер! И ради этого ты училась 6 лет в институте? Ты вообще точно моя дочь или тебя в роддоме перепутали? Я устроил тебя в самую лучшую больницу, а ты вместо того, чтобы нормально работать, все никак не выкинешь глупости из головы». Все ясно. Так и думала, что он врал, когда говорил «мы потом об этом поговорим». Это был всего лишь предлог, чтобы отсрочить время. Сдерживая слезы, выхожу из-за стола. Мама провожает меня сочувствующим взглядом. Она тоже у нас не врач в семье, простая домохозяйка, но с отцом спорить не может. Хотя я знаю, что она мне сочувствует. Захожу в свою комнату, беру вещи. Почему в любой другой семье, я уверена, можно выбирать, кем ты хочешь быть? Можно работать парикмахером или дизайнером. И только в моей семье я уже родилась врачом. Потому что мой прадед, мой дед и бабушка, мой отец, тетя и брат — все врачи. Но я совершенно не люблю медицину. Согласна, что это самая благородная профессия на свете. Но как же это скучно для меня. Утомительно лечить кашель и сопли, ставить диагноз. Мне это не подходит. Я бы лучше помогала бы женщинам работать над стилем, подбирала бы цвет и стрижку. Вот это я обожаю. Я считаю, каждый человек должен быть на своем месте. Даже дворник может достойно и с любовью выполнять свою работу. Как жаль, что мой отец этого не понимает. Смотрю на время. Черт, я уже опаздываю. Вызываю такси и еду на работу. Тут всего 5 минут, и у меня сегодня нет приема пациентов. Но мне срочно нужно разобрать бумаги по папкам, сделать отчет по заболеваемости и прививкам против гриппа. Я его и так просрочила. А у меня очень строгий главврач. Он голову оторвет, если не увидит сегодня моего отчета. А еще он не любит, когда опаздывают. Громадов Руслан Викторович занял место моего отца после того, как тот ушел на пенсию. Теперь он заведует больницей, а еще он самый лучший врач-травматолог. Мой отец им восхищается. Я обычный терапевт, и вообще я не под его началом работаю, но главврач всегда пристально за мной следит. Наверное, мой добрый папочка попросил присматривать за мной. Вот Руслан Викторович и присматривает. Делает мне выговоры, гоняет с документами, следит, чтобы я приходила вовремя. Терпеть его не могу. Такой он злой и грубый. Захожу в больницу, пулей лечу в свой кабинет. Слава богу, никто по дороге из персонала мне не встречается. Иначе бы настучали бы. Вставляю ключ, а он не поворачивается. Странно. Я вчера, что ли, забыла кабинет закрыть? Захожу, переодеваюсь в белый халат и смотрю на себя в зеркало. Как привидение. Волосы и цвет лица сливаются с одеждой. Даже мои голубые глаза не спасают ситуацию. Вслух произношу. Видимо, никогда мне не снять этот ненавистный халат. И почему мой отец считает, что может мне указывать, что делать? Я хочу сама выбирать. Слышу шум и вздрагиваю. Кто здесь? Из-за стола вылезает девочка. От неожиданности я отпрыгиваю назад, хоть она и мило мне улыбается. Говорит: «Ого, твой отец тоже все выбирает за тебя?» Пытаюсь унять сердце. «Спокойно, Соня, это всего лишь ребенок, а не привидение». Сажусь на корточки, смотрю на девочку, ей по виду лет 5-6. Она в джинсовом костюме и со смешной прической на голове. Пучок, который скоро распутится, и вся эта прелесть перевязана бантиком. Оригинально. «Ты кто? Что ты здесь делаешь? Как тут оказалось?» — спрашиваю. Она мне весело говорит. А твой кабинет единственный был не закрыт, и я здесь прячусь от папы». «А кто твой папа?» «Сначала ты ответь на мой вопрос», — возражает деловито и скрещивает руки. «Ты такая взрослая, и тебе до сих пор не разрешено не слушаться папу? Почему? Ты же можешь делать все, что захочешь. Ты же выросла, разве не так?» Мне становится смешно и грустно одновременно, как будто маленький ребенок больше меня понимает в жизни. А смешно мне из-за того, что эта девочка вроде такая маленькая, разговаривает совсем как взрослая. Говорю, «Ты права, мне надо перестать слушаться папу. Так как тебя зовут?» Девочка улыбается, кажется, ей понравился мой ответ. Она протягивает мне руку. «Я Василиса, а папа зовет меня ходячая катастрофа, а тебя как зовут?» «Меня зовут Соня». «Давай дружить», — смеется Василиса. «Давай», — улыбаюсь я. В этот момент раздается громкий стук в дверь моего кабинета. Мы обе с Василисой пугаемся. Она вновь прячется под столом, а я быстро выпрямляюсь так, что голова кружится. Подхожу к двери и осторожно открываю. А там собственной персоной стоит главврач больницы Руслан Викторович.